Второе. Секрет развития самооценки. В течение всей программы мы говорили, как важно постоянно повторять: «Я себе нравлюсь», «Я собой доволен». Мы психологически приободряем себя. Мы также говорили о том, как важно ставить цели, намечать планы и делать все возможное, чтобы реализовать их. Каждый раз, когда мы видим цель и движемся к ней, мы довольны собой, мы чувствуем себя победителями, мы чувствуем себя более ценными. Можно обнаружить, что самые счастливые, энергичные люди – это те, кто имеет цель. Чем больше целей они ставят, чем больше они стараются приблизиться к ним, чем больше результатов своих стараний они наблюдают, тем счастливее эти люди и тем удачнее они строят отношения с окружающими людьми. Те же, кто идет в никуда и недовольны собой, имеют плохие отношения с окружающими. Это наводит нас на вопрос: что мы можем постоянно предпринимать, чтобы улучшить наши отношения с окружающими? Как мы можем работать над собой? Как мы можем воздействовать на окружающих, чтобы улучшить взаимоотношения с ними? Теперь все мы знаем ответ на данный вопрос. Мы знаем, что многие, кого мы встречаем, обладают пониженным уровнем самооценки. Каждый, кого мы встречаем, нуждается в большем уважении к себе. Каждый должен больше любить и ценить себя. Даже в крупных компаниях, среди руководителей, среди людей, занимающих важные правительственные посты, можно встретить множество людей, кто нуждается в повышении самоуважения и укреплении самооценки. Как же мы можем помочь в данной ситуации? Ответ несложен. Мы можем постараться повысить уровень самооценки окружающих и, следовательно, построить более благоприятные отношения с ними. Мы знаем, что другие делают, чтобы поднять нашу самооценку, и если будем поступать таким же образом, то поможем им почувствовать себя более ценными. Этот взаимный процесс является ключом к построению отношений между людьми. Поскольку мы заговорили об этом, есть еще один факт, который нужно упомянуть. Человек – это венец творения природы, и он обладает удивительными качествами. Одно из них сводится к следующему. Мы не можем поднять самооценку окружающих, одновременно не подняв собственную самооценку в той же степени. Каждый добрый, искренний, щедрый поступок, который мы совершаем и который радует другого человека, радует и нас самих. Мы созданы так, что закон непрямого действия или взаимообратной связи действует безотказно. Если мы делаем добрые дела, которые доставляют радость другим, мы тем самым доставляем радость себе самим. Представьте, каким жестоким был бы мир, если бы все было наоборот. Представьте, каким жестоким был бы мир, если бы мы могли разрушить одного человека и подняться сами. Поэтому можно наблюдать, что люди, склонные подрывать самоуважение других, люди, которые действуют на них как сокрушающая сила, также одновременно разрушают себя и становятся отрицательно настроенными и всем недовольными. Те, кто намеренно в течение всей жизни пытаются делать добро другим, ободрять и поощрять их, получают то же с их стороны. Приобретают от этого уверенность, готовность и желание делать еще больше для окружающих. И этот процесс продолжается непрерывно. Процесс, в результате которого вы можете стать одними из самых уважаемых, ценимых и любимых членов общества, одними из самых успешных людей своего поколения.